Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова эксперт по рекламе Елена Кеслер и выпуск нашей серии подкастов про нейминг. Давайте вспомним, что мы уже успели выяснить. А выяснить мы успели буквально следующее. Первое. Все уже придумано до нас, ну, кроме наших фамилий, которые мы можем дать компании или продукту. Кроме того, доверие вызывают аббревиатуры, хотя и тут тоже можно оказаться созвучными с кем-либо. А еще можно составить новое слово из двух старых, или, если правильно сказать, незнакомое слово из двух знакомых. Можно найти ассоциативные названия и даже использовать для этого другой язык. Как говорится, ну и что, что непонятно, зато как звучит. Настало время разобраться, что же еще можно тут сделать или ничего сделать уже нельзя. Ну, тут я вас разочарую. Креатор на выдумке хитер, поэтому способов придумать что-то еще довольно много. Во-первых, можно разработать так называемое аллитерационное название. Но если по-простому, то это название, где используется ритм и рифма. Чем хороши такие названия? В первую очередь тем, что они, поскольку ритмичные, очень хорошо запоминаются. Тик-так, чупа-чупс, кока-кола, крошка-картошка. Они вызывают положительные эмоции, и поэтому, хотя и не говорят о продукте или услуге, но их запоминаемость играет здесь решающую роль. Если говорить о положительных эмоциях, то давайте вспомним популярный бренд шоколадных конфеток M&M's. Это уже короткое, лаконичное название, и оно популярно во всем мире. Здесь нужно говорить о том, что, конечно, сработал эффект синергии, потому что без забавных персонажей желтого и красного, может быть, успех был менее значительным. Но, тем не менее, кроме желтого и красного, M&M's – это необычное название для шоколада и для конфет. Возможно, поэтому это 50% успеха. Также к аллитерационному можно отнести бренд Coca-Cola. Мы все знаем, что Coca-Cola сделана из листьев коки, поэтому первая часть названия обладает смыслом, и оно, собственно, обозначает эти самые листья. А вторая, в общем-то, играет роль приставочной. И, как можно заметить, эта приставка, она используется в том числе в названиях конкурентов, чтобы подчеркнуть, что они конкуренты именно этому напитку. Пепси – кола, квас – не кола и так далее. Надо, правда, сказать про этот метод, что такие названия скорее ориентированы на какую-то молодую аудиторию и подходят больше современным брендам. Для более солидной аудитории такие названия вряд ли подойдут, смотря на их хорошую запоминаемость. Но для них есть другие способы, о которых мы поговорим попозже. А сейчас еще один достаточно сомнительный способ – это название аллюзии. Что такое вообще аллюзия? Аллюзия, если по-простому, опять-таки, это интертекстуальная ссылка. То есть ссылка на какой-то предмет, событие, ну или название в том числе. Поэтому, говоря о названиях аллюзиях, наверное, нужно говорить прежде всего о названиях, копирующих известные бренды. И это приводит нас прямиком к известной теме подделок. И все мы неоднократно смеялись над китайскими производителями, которые копируют известные бренды, называя их созвучно. Adidas, Nike, Panasonic и так далее. Как я уже говорила, даже Coca-Cola не избежала этой участи. Например, в Беларуси есть продукт Bella Cola, который успешно продается. Говорить, кому он составляет конкуренцию, наверное, не нужно. Известный сериал «Секс в большом городе» тоже претерпел много переделок. У Дарьи Донцовой есть книжка «Кекс в большом городе». Есть сериал «Секс в небольшом городе». И много других продуктов, которые используют в своем названии ссылку на это произведение. Насколько нужно это делать, это вопрос второй, потому что нужно понимать, что гораздо проще следовать за известным брендом, чем придумывать что-то самостоятельно. Но также нужно понимать и то, что копируя кого-то, несмотря на то, что это комично, вы сильный бренд не построите. Поэтому если вы все-таки стараетесь построить сильный бренд, то давайте обойдемся без копирования. Тем более, что есть миллион других способов. Но миллион – это, конечно, сильно сказано, но порядка 10 точно найдется. Во-первых, это метонимические названия. И сегодня я недаром употребляю много научных терминов. Попробую все-таки вас ими не грузить и расшифрую. Что такое метонимическое название? И вообще метонимия в целом. Это прием, когда одно слово заменяется другим по принципу некой смежности. Под видом этого приема является синекдоха, тоже такое странное название, но означает оно всего лишь замену слова, обозначающего предмет или группу предметов, словом, которое означает часть названного предмета или единичный предмет. Например, родной кров, родной очаг вместо родной дом. То есть дом – это целое название, очаг и кров – это часть этого названия. Вот по такому же принципу можно построить собственный нейминг. Соки «Долька» или подсолнечное масло «Золотая семечка». Оба этих бренда используют такой прием, заменяя нечто общее на нечто частное. Но есть и моменты глобализации. Например, очень часто мы можем увидеть названия, которые хотят нам сказать о том, насколько глобальный бренд, с которым мы имеем дело. И это, например, названия типа «Гранд» или «Громада» или «Планета суши». То есть это нечто огромное, солидное, о чем нам хотят сказать. Однако надо понимать, что такой способ, он уже давно не нов, и название не будет выглядеть уникально, потому что кроме вашего мира дверей существует вселенная дверей или планета дверей или что-то еще, что очень созвучно по смыслу вашему названию, содержащему слово «мир». Поэтому, если название для вас важно, нужно стараться избегать таких шаблонов. Тем более, что для описания грандиозности есть в русском языке, в том числе, много других слов. А кроме того, мы помним, что можно использовать слова, заимствованные из другого языка. Поэтому давайте не будем открывать новые земли, а обойдемся другими имеющимися терминами. Если еще раз вспомнить про заимствованные слова, нужно еще раз отметить, что такие названия несут в себе некое типовое звучание. И для того, чтобы создать такое звучание, совершенно не обязательно использовать реально существующие слова. Достаточно использовать некие фонетические фрагменты, которые создадут нужные вам звучания. Например, бренд Ferrari, под которым выпускаются спортивные автомобили, однозначно говорит о том, что бренд итальянский. А если мы вспомним бытовую технику Borg, то название четко коммуницирует нам специфику немецкую. Хотя продукция сама производится в Китае. Ну, мы же знаем, что все производится в Китае. Или белорусский бренд женского белья «Миловица». Он как раз подразумевает достаточно тесную связь с родиной, потому что он воспринимается именно как такой славянский бренд, но не русский. Но когда вам приходится покупать пиво и на глаза попадается крушовец, то вы, конечно, сразу понимаете, что это пиво имеет отношение к Праге и к Чехии. Даже несмотря на то, если оно вдруг окажется сваренным на подмосковном заводе. Есть еще один научный прием, который называется оксюморон. И под этим оригинальным названием кроется стилистическая ошибка. Но ошибка намеренная. Ошибка, которая подразумевает сочетание несочетаемых слов или сочетание слов с противоположным значением. Обыкновенное чудо, старый Новый год, маленький взрослый. Вот примеры, собственно, оксюморонов. И иногда именно такая игра стоит свеч, потому что она выглядит неожиданной. Это название может отражать уникальную особенность вашего бренда, вашей услуги или вашего продукта. И при этом оно будет хорошо запоминаться и привлекать к себе внимание. Ну так почему бы не использовать этот оригинальный способ, про который, к несчастью, достаточно часто забывают. Поэтому таких названий мы с вами встречаем достаточно мало. Хотя именно этот прием – это отличный способ сделать что-то оригинальное. Ну и коль уж мы говорили с вами о возможности использовать название некое аллюзию или ссылку на каких-то персонажей, события и произведения, то стоит обратить внимание, скажем, на такое явление, как использование в названиях героев. Герои подразумевается, что это могут быть разные герои. Это могут быть исторические личности, это могут быть сказочные герои и даже герои фильмов, сериалов, литературных произведений. И даже, может быть, политики могут быть, если они позволят использовать в нейминге свое имя. Если вспомнить про сказочных героев, то можно заметить, что мы с вами живем практически в сказке. Потому что на полках нас встречает шоколад «Аленушка». Одеваться мы ходим в «Снежную королеву». Приобретать ковры в магазин «Старик Хоттабыч». И, как вы можете заметить, названия отнюдь не случайны, потому что названия несут в себе ассоциации с тем, чем занимается компания или бренд. Сказочность этого названия предполагает, что потребитель уже знаком априори с ним, и запомнить ему его будет гораздо легче. Кроме того, положительная история, связанная со сказкой, также положительно влияет на восприятие потребителя к нашей торговой марке. Гораздо более интереснее и солиднее, серьезнее смотрится использование в названии героев мифологии. Так, например, автомобильная компания Mazda приняла свое название от бога Mazda, который существовал в одной из первых азиатских западных цивилизаций. И этот бог, он ассоциируется с гармонией, умом и мудростью, со всем тем, с чем компания хотела бы себя ассоциировать. Кроме того, для вас, наверное, не секрет, и, может быть, в вашем городе тоже есть салоны красоты, которые носят название «Афродита». Все мы знаем, образ Афродиты связан с красотой, собственно, поэтому это имя и появилось в названии. А современный бренд Canon тоже недалек от мифологии и образован от имени бога милосердия в буддизме. Название я его правильно, наверное, не произнесу, поэтому не буду оскорблять его своим произношением. Как оно пишется, вы можете найти в интернет. Но поверьте, оно пишется очень похоже. Там одна лишняя буковка W после K стоит. А так, в принципе, тот же самый Canon. Ну и Пегас, тоже известный нам мифологический персонаж, очень часто используется в названиях раньше сигарет и теперь туристического бизнеса. Ну, к туристическому бизнесу он, наверное, скорее подходит, потому что про сигареты здесь много можно чего нафантазировать. Ну и совсем небезызвестный и знакомый нам с детства бренд «Геркулес» тоже носит название мифологического персонажа, говорить про которого лишний раз, наверное, даже не стоит, потому что все мы знаем, что Геркулес – это был очень сильный персонаж, смелый и выносливый, чем, собственно, и обладают хлопья овсянки. Ну и не обойдем вниманием исторических личностей. Существует достаточно много успешных примеров компаний и брендов, названия которых как раз и основаны на исторических событиях. Как я уже говорила, президентов тоже не смогли обойти вниманием. Поэтому автомобильный концерн «Линкольн», он как раз взял в качестве названия фамилию 16-го президента США. Такой достаточно рискованный путь. Вряд ли можно себе представить, что в России позволят для автомобилей взять название «Брежнев» или «Сталин» или «Ленин». Это будет выглядеть, по крайней мере, странно. Хотя Петр I все-таки был использован, видимо, как персонаж, который обладает исторически определенными достоинствами и очень малым количеством недостатков. Поэтому Петр I, который прорубил окно в Европу, очень часто выступает в качестве названий для какого-нибудь продукта или компании. И даже шинный бренд Goodyear имеет прочную связь с некой исторической личностью. А именно первым создателем процесса вулканизации резины в истории шинной промышленности. Неохваченными остались только названия известных книг, сериалов и песен. Но неохваченные в нашем с вами разговоре, потому что в истории нейминга Это достаточно популярный прием. Он помогает очень быстро наладить связь с потребителем, он хорошо запоминается, воспринимается и вообще имеет достаточно низкий уровень негативных последствий, поэтому мы его можем часто встретить на наших полках, в магазинах и в нашей действительности. «33 коровы» – известная песенка Мэри Поппинс. Сейчас присутствует на упаковке молочной продукции. «Пельмени 3 поросенка». Ну, поросят, конечно, жалко, но почему пельмени 3 поросенка, тоже понятно. «Три толстяка». Не поросята, но тоже три, тоже сказка. И все мы знаем, что есть магазин «Три толстяка». А легендарный добрый мультик «Трое из Простоквашино» стал целым брендом. И сегодня «Простоквашино» – это один из крупнейших производителей молочной продукции. Очень любят ссылаться на известных личностей и использовать их имена в музыкальные группы. Причем имена эти не сказать, чтобы исторические, а они современные. И эти люди до сих пор живы и здравствуют. Но тем не менее, не знаю, знают они или нет, но становятся названием групп. Вы их все знаете прекрасно. Ума Турман, Бандерас и прочие. Но гораздо интереснее, когда бренд имеет некое название. Непонятное название. Непонятно, почему оно использовано для этого бренда. И при этом оно является легендой. Поясню. Бренд Apple никак не связан с компьютерным бизнесом. Никак не связан с новыми технологиями. Правда, есть предположение, что яблоко, название Apple, появилось в связи с историей известной про Ньютона, который, гуляя в саду, получил яблоком по голове. Вследствие чего открыл закон всемирного тяготения. Однако история утверждает абсолютно обратное. А говорит оно следующее, что при разработке названия Apple существовало достаточно много вариантов, ни одной из которых не нравилось. И Стив Джобс сказал, что если вы, дорогие друзья, не придумаете мне название, которое мне понравится, то в следующий понедельник, это я утрирую, конечно, что в понедельник, но буквально так. В следующий понедельник компания будет носить имя «Яблоко». Но, собственно, как мы понимаем, никто ничего не придумал. Поэтому бренд имеет название Apple. А Macintosh – это один из любимых сортов Стива Джобса. И он его, собственно, и использовал для очередной линейки своих компьютеров. Также создатели всемирно известной сети Starbucks взяли свое название из романа «Моби Дик». Там был такой персонаж, Старбек, который очень любил кофе. Поэтому, может быть, стоит подумать, есть ли в окружении вашего бренда какие-то известные персонажи, исторические личности, может быть, герои мифологии, которые бы были связаны с ним ассоциативно. И если нет, то, может быть, есть что-то, что вы хотели бы использовать в качестве названия. Но обратите внимание и будьте аккуратны. Оно может быть не связано с вашим продуктом или услугой. А ведь легендой еще нужно обрасти. Ну, а на этом наш с вами подкаст на сегодня подошел к концу. Я еще раз приглашаю вас на встречу в пятницу 25 сентября, которая пройдет в Hyundai Motor Studio на Новом Арбате. Начало в 7 часов вечера. Говорить будем о приемах разработки креативной рекламы, о том, за что мы платим креативным агентствам и можно ли самостоятельно стать креатором. Приходите, будет интересно. С вами была Елена Кеслер и очередной выпуск «Анатомия рекламы». «Анатомия рекламы». Незваный бренд хуже татарина. Анатомия рекламы. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер, и наш последний выпуск из серии про нейминг, в котором мы разберем то, что еще не успели разобрать в предыдущих выпусках. Мы уже проговорили достаточно много про то, что можно и по имени назвать компанию, можно как-то сократить название, а можно сделать гораздо проще и привязаться к географии. Майонез провансаль давно известен и любим нашим народом, и название уже не воспринимается как географическое. Однако, если ваша компания расположена поблизости к какому-либо метро или в каком-либо районе, и даже стране, то, может быть, имеет смысл использовать этот момент названия. Это особенно актуально для торговых центров, потому что именно в торговые центры потребители ходят в зависимости от их расположения. Поэтому, как вы понимаете, очень часто в названиях торговых центров, также в названиях жилых комплексов, используется либо название улиц, либо название метро, либо какая-то их другая географическая принадлежность. Иногда география может не означать, что ваш продукт там произведен, а может означать некую ассоциацию, которая связана с этим местом. Например, в штате Флорида есть райское местечко под названием Малибу. И это такое тусовочное местечко, которое стало вдохновением для создателей знаменитого ликера, который получил название Малибу. Но, как правило, такой подход в названии – это редкость. Гораздо чаще название используется по прямому назначению. То есть город Клин в Московской области стал производным названием пива Клинское. А город Вологда присутствует название вологодского масла. Поэтому еще раз повторюсь, если есть необходимость обозначить, где производится тот или иной продукт или где вы находитесь, если вы хотите, чтобы вас легко нашли, предполагаете большие потоки посетителей, то географическое название или название по географическому принципу может стать вашей палочкой-выручалочкой. Следующий достаточно простой прием – это использование цифр. Все мы знаем, что нас окружают цифры. Цифры есть практически везде, в любой сфере, которую бы мы ни взяли. Магазин «Пятерочка», магазин «Копейка» тоже используют в своем названии цифры. Причем делают это не просто так, а для того, чтобы показать, что ассортимент этих магазинов, он доступный по цене. А вот аптека 36,6 не может похвастаться низкими ценами, но тоже имеет в своем названии цифры. И в данном случае цифры отражают именно нормальную температуру нашего с вами тела. То есть, когда мы не болеем, у нас 36,6. Именно поэтому это стало отличным названием для аптеки. Мороженое 48 копеек тоже использует название цифры. В данном случае это немножко другая задача. А задача этого мороженого – отнести определенное поколение потребителей во времена детства, когда мороженое стоило 48 копеек. Это был вкус детства, невероятно вкусный, для некоторых редкий. Именно поэтому такое название, оно вызывает ностальгические ассоциации и дарит предвкушение от его поедания. Животные, а также птицы, растения могут тоже стать хорошей основой для нейминга. Опять-таки потому, что очень много слов и практически все слова в нашем языке, они обладают каким-то значением, какой-то ассоциацией, каким-то смыслом, который вложен в каждое из этих названий. И называя, например, свою компанию Greyhound, это название породы собак, которая славится скоростью, мы вкладываем в название бренда именно эти качества. Именно поэтому такое название стало отличным неймингом для компании курьерских услуг. Очень любят названия животных давать моделям автомобилей. Ford Mustang, например, это дикая лошадь, порода мустангов славится тоже своей скоростью и выносливостью. И это название наделяет такими же качествами автомобиль. Или вспомните такой бренд, как «Кенгуру», который занимается продажей товаров для мам. Понятно, что образ «Кенгуру» тоже использован не просто так. Ну и известная сеть магазинов «Утконос» тоже, как мы видим, использует свое название «Животное». При этом утконос является сумчатым, а как и все покупатели этого магазина. Однако здесь нужно понимать, что название животных и растений, их определенное количество. Да, мы все знаем, что ягуар, пума. Эти названия животных уже давно используются. То есть больше их не становится. Их есть определенное количество. Не все из них благозвучны. Поэтому, конечно, упускать возможность поискать что-то среди названий животных, птиц или растений, конечно, не стоит. Но нужно понимать, что, наверное, это уже где-то есть. Характерным примером российской действительности являются названия имена. И это, хочу заметить, не фамилии, а именно имена. Фамилия добавляет бренду серьезности и доверия. А имя не всегда может это сделать. Салон красоты «Елена», автомобиль «Лада», детский магазин «Антошка» – они, конечно, легко воспринимаются потребителями. Но выглядит местечково. Знаете, это происходит потому, что так обычно называют небольшие заведения по имени любимой жены или по имени любовницы. И народ это прекрасно знает. Соответственно, относится определенным образом. Единственное, кому удалось, на мой взгляд, избежать этой участи, это кухня «Мария». И, возможно, потому, что название «Мария», оно не является уменьшительно-ласкательным. Как только вы используете уменьшительно-ласкательное название, можно сразу забыть о том, что ваш бренд будет восприниматься серьезно. И, кстати, про привычку называть продукт в честь членов своей семьи. Все мы знаем пельмени «Дарья». Это именно те пельмени, которые были названы в честь конкретного человека, а именно в честь дочери предпринимателя Олега Тинькова, кому, собственно, и принадлежит, не знаю, сейчас принадлежит или нет, но, по крайней мере, принадлежал этот бренд. Что касается уменьшительно-ласкательных названий. Это касается не только названий, связанных с именами. Это и такие названия, как «Солнышко», «Ласточка», «Малышок». Все мы понимаем, что такие названия, скорее всего, должны использоваться для детей. И для взрослых они использоваться не могут, потому что будут выглядеть очень уж странно именно во взрослой среде. Поэтому с такими названиями нужно быть, еще раз повторюсь, очень аккуратными. Они очень, что называется, совковые. Если вы хотите выглядеть как международный серьезный бренд, таких названий даже в детских товарах нужно избегать. А вот если вы хотите, чтобы потребитель почувствовал ностальгию, вспомнил свое детство, то тогда, конечно, вы можете использовать похожие слова, потому что именно такие уменьшительно-ласкательные слова часто присутствовали в названиях советской продукции. Еще одним интересным способом является звуковое подражание. И здесь не имеется в виду подражание иностранным языкам, про которые мы говорили выше. А здесь имеется в виду подражание звукам, которые окружают наш продукт или нашу услугу. Например, бренд Schweppes подражает звуку, который происходит при открывании бутылки. А детская смесь Агуша подражает первым звукам, которые издают малыши. Все мы знаем, что это звук Агу. Компания BGS создана на основе подражания жужжащему звуку пчелы. Как мы видим, это актуально и во взрослых, и в детских товарах, но детские товары могут быть более индивидуальными, если использовать такой прием в нейминге. Например, название линейки продуктов из козьего молока «Мамако» звучит легко и очень по-детски, потому что дети так, собственно, и произносят это слово. Для них молоко – это «Мамако» или как-нибудь иначе. Инновации в деле нейминга является обрезание. И это не то, что вы подумали. Это, скажем так, вырезание буквы или части слова. Или слово, произнесенное как бы не до конца. Все мы знаем, что есть такой продукт у Артемия Лебедева – ководство. Понимаем, что оттуда вырезано «ру» – ководство. И по такому же пути идут некоторые бренды. Бренд по строительству загородных домов «Домианта» взял за основу слово «домината», но удалил одну букву. И таким образом получилось достаточно интересное слово, которое похоже изначально доминанту, соответственно, обладает всеми теми же ассоциациями, всем тем же позитивным смыслом, но звучит по-другому. Компания «Изол», как мы понимаем, может заниматься изоляционными материалами. Поэтому обратите внимание на слова, которые окружают вашу компанию, ваш продукт или услугу. Возможно, использовав часть этого слова, вам удастся добиться оригинального названия и сохранить все необходимые ассоциации. И если мы уж говорим про новые слова, новообразованные слова, то имеет смысл вспомнить про неологизмы. Неологизм – это создание абсолютно нового слова. Очень интересна история, связанная с торговой маркой «Кодек», которое было придумано путем сочетания разных букв, пока не получилось слово. Именно так это все и происходило. Владелец бренда имел пристрастие к буквам «К», поэтому поместил их в начало и в конец слова, а остальные буквы просто подбирал. И очень много слов, которые не обладают никаким значением, или раньше не обладали никаким значением, а теперь обладают, которые как раз являются неологизмами. Pepsi, Яндекс, Памперс, Nestle, Kleenex – это все неологизмы, которые уже для нас стали родными и близкими. Почему так произошло? Конечно, когда вы слышите новое имя, какое-то новое слово, которое вам не знакомо, вы воспринимаете его, скажем так, немножко странно. Именно потому, что для вас оно не несет в себе никакого смысла. Но так только кажется, потому что существует такое явление, как звукопись, и оно присутствует в каждом слове. То есть определенное сочетание букв рождает определенные ассоциации. Кодек – что-то очень короткое, емкое, быстрое, как вспышка фотокамеры. Пепси – что-то такое шипящее за счет буквы «С». Nestle – что-то такое нежное. Ну, Клинекс – это новообразованное слово с корнем «клин», что значит «чистый». Это более понятный вариант. Однако пугаться таких слов в принципе не стоит. Потому что, во-первых, такие названия нигде не присутствуют и не встречаются. И если слово не обладает значением, но обладает при этом звучанием, этим значением его можно наполнить. Мы же наполнили значением слова «памперс». И для нас оно стало нарицательным. Мы же все подгузники называем памперсы. Хотя памперс – это всего лишь торговая марка. Однако опасения среди предпринимателей по поводу таких названий все-таки существуют. И они связаны именно с тем, о чем я уже говорила. С тем, что название незнакомо и нет никакого смысла. И это отпугивает. Поэтому российских названий таких именно, которые могут относиться к неологизмам, достаточно мало. Надеюсь, будем смелее. На нашем рынке не встречаются, но встречаются на иностранных рынках. Среди иностранных брендов названия описательного характера. Допустим, «Бонаква» – «Хорошая вода». Или «Head and Shoulders» – «Голова и плечи». В нашем языке это было бы странно, но чужой язык такой опасности не несет. У нас нет такой культуры, поэтому мы таких названий не придумываем и даже не пытаемся стилизовать нейминг под практики других стран. Но это было бы неплохим способом дать своему бренду имя, если бы мы хотели представить его как бренд не российский. Тогда такая практика, она бы была достаточно удобной, потому что, с одной стороны, мы говорим, чем занимается наша компания, наш продукт или в чем заключается наша услуга, а с другой стороны, используем оригинальное сочетание слов. Оригинальное, повторюсь, для русского языка. Эпатажное название. Такой очень узкий пул названий не для широкого потребителя, поэтому часто используется там, где люди позволяют себе лишнего. Я, конечно, имею в виду большей частью бары, рестораны или, ну, спиртные напитки. Водка-пудинка является, например, основной покупкой для туристов. Многие туристы хотят приобрести именно ее в подарок родным. А напитки «Секс на пляже», «Камасутра» и так далее являются оригинальным маркетинговым ходом для баров и для барменов, потому что они привлекают потребителя своей неожиданностью, оригинальным названием, и их хочется попробовать. И, кстати, многие меню тоже грешат таким подходом. И вы можете встретить знакомое блюдо с совершенно незнакомым, но эпатажным названием. Близко к этому, ну, относительно близко, такой прием, как ассоциативные слова. И хочу заметить, это не ассоциативные названия, про которые мы говорили выше, а именно слова, которые, может быть, встречаются в каких-то известных словосочетаниях или в сленге. Например, «водка-дрова», собственно, образована от словосочетания «нажраться в дрова», которое, конечно, имеет отношение к водке и прямое. Поэтому если по отношению к вашему продукту существуют какие-либо фразеологизмы, цитаты и прочее, то вполне возможно использовать что-то из них для создания оригинального нейминга. А на этом все. С вами была Елена Кеслер и очередной выпуск «Анатомия рекламы». Анатомия рекламы. Все не так грустно, как весело.